Глава 1289. Шутовство. Вернувшись в дом Байлза, Клейн, не дожидаясь вопросов от Роя компании, придвинул стул и уселся. С подчеркнутой набожностью он произнес желание. «Я желаю восстановить свою духовную силу». С этими словами он щелкнул пальцами правой руки, сам же исполнил собственное желание, и его духовные силы вернулись в нормальное состояние. Не теряя ни мгновения, он протянул левую ладонь, намереваясь сначала прекратить поддержание исторической проекции занавеса, а затем призвать новую, чтобы продолжить блокировать соответствующий Белтейну участок духовного мира, тем самым не позволяя архипастырю церкви Богобитвы Лориону сбежать. «Не стоит. Всегда будет в следующий раз». Арианна медленно покачала головой, давая понять, что больше нет нужды призывать занавес, полученный от темного демонического волка. Сила желания имела ограничения. Призыватель чудес не мог исполнить одно и то же желание многократно в короткий срок, а значит, в ближайшие час или два Клейн не сможет восстанавливать духовную силу через собственные желания. Разумеется, для квалифицированного ангела пути провидца это ограничение вполне необходимо. Например, он мог по очереди просить Пашу, Роя, Байлза и Арианну пожелать восстановления его духовной силы, а затем, как призыватель чудес, исполнять их желания. Однако проблема в том, что даже при многократном восстановлении духовной силы он не смог бы поддерживать занавес уровня первой последовательности больше часа. К тому же требовалось дождаться, пока 002 сотрёт все предыдущие правила и перепишет их заново. Подумав, Клейн слегка кивнул и с улыбкой ответил. «Давайте все же попробуем. Сейчас у нас достаточно свободного времени, и я отступлюсь после последней попытки восстановления духовной силы». «Да». Это полностью зависит от везения архипастыря, а вдруг он потеряет контроль от тревоги, разочарования и нервного напряжения. Клейн прекратил поддержание прежнего занавеса, и тут же его левая рука двинулась вперед. Он извлек новый занавес, разместив его в духовном мире над Белтейном. В зоне, где перенасыщенные цвета наслаивались друг на друга, Ларион в черной рясе с белой окантовкой и квадратной шляпе почувствовал исчезновение ограничений. Едва он собирался ускользнуть, как увидел новый занавес, вновь его запирающий. Улыбка на его лице мгновенно застыла. Эх. Спустя несколько секунд Ларион медленно выдохнул, взяв себя в руки, и продолжил ожидание. В течение следующего часа архипастырь церкви Бога Битвы неоднократно испытывал отчаяние и муку рушащихся надежд. Он пытался уловить закономерность, вычислить временные промежутки, чтобы ухватиться за мимолетный шанс, вырваться из барьера в момент исчезновения старого занавеса до появления нового. Но в итоге он обнаружил, что интервалы не подчинялись никакой логике. Тот, кто его удерживал, восстанавливал барьер не только при истощении духовной силы. Порой новый занавес появлялся намного раньше. Если бы не то, что граждан Фисака не принуждали менять веру в бога битвы, а указ о признании Лориона предателем не получил широкого распространения, этот земной ангел мог бы уже потерять контроль на месте. С течением времени Ларион вновь ощутил коллапс старого занавеса. Но на этот раз новый так и не появился. «Он, наконец, достиг предела!» Обрадованный Ларион без промедления рванул к выходу из рушащегося зародыша Божественного Царства. В следующий миг он увидел женщину с четырьмя белокурыми головами с красными глазами в замысловатом платье, закутанное в пропитанное желтовато-коричневой жидкостью бинты неведомое существо и несколько странных, но невероятно мощных созданий духовного мира. Занавесы, которые вызывал Клейн, были проекциями из исторической пустоты, зараженными аурой замка Сефирот. Естественно, они привлекали чувствительных к ней существ. Он бы даже не удивился, увидев среди них Амона. Улыбка Лариона вновь застыла. Белтейн. Съемная квартира Байлза. Клейн внезапно поднял голову, устремив взгляд в небо, и пробормотал. Впечатляюще. Затем вновь погрузился в молчание, пока волшебное зеркало не явило водянистый свет, отражающий текущее состояние доски объявлений. Правила на бумаге исчезали в порядке обратном их появлению. Это означало, что 002 начал стирать установленные правила, готовясь переписать их заново. Как только комендантский час был отменен, предельно сосредоточенный Клейн схватил мисс Арианну и с помощью прыжка через огонь перенесся к уменьшенной библиотеке Белтейна. На латунных страницах 002 стирание правил теперь происходило стремительно. В мгновение ока во второй половине книги осталась лишь фраза «Все последующие правила недействительны». Затем исчезла и она, а на ее месте начали стремительно появляться новые правила без малейших промежутков. «Латунная книга Трансаэст — ценнейший артефакт. Ни одно живое существо не может прикасаться к ней». Не дожидаясь завершения фразы, Арианна уже возникла у прямоугольного стола, коснувшись пальцем латунной страницы. С хрустом шея лидера аскетов Церкви Вечной Ночи внезапно сжалась, словно невидимая веревка дернула ее в воздух. Даже будучи ангелом, она испытала перелом костей и затруднение дыхания. «Смерть через повешение!» Однако палец Арианны с трудом провел по странице, и первое правило оказалось стёрто еще до полного проявления, перейдя в сокрытое состояние. Ведь все правила, устанавливаемые 002, необходимо обнародовать, прежде чем они вступят в силу. Со свистом Арианна подхватила латунную книгу Трансаэст и швырнула ее Клейну за окном. В течение предыдущего часа Клейн предусмотрел все возможные варианты развития событий, а обсудив их с Арианной, он ничуть не нервничал и не паниковал. Пока 002 летела в воздухе, он вытащил из пустоты другого себя в перчатке из человеческой кожи. Затем тот схватил латунную книгу и с помощью исторической проекции телепортировался прочь. Едва его фигура исчезла, Арианна с грохотом приземлилась с глубоким следом на шее. Спустя несколько секунд Клейн с 002 в руках появился на вершине главного пика горного хребта Харнакис. Его ангельское духовное зрение увидело разрушенный, покрытый туманом дворец. Не колеблясь, Клейн отправил свою историческую проекцию взять латунную книгу, с помощью мерцания оказаться у дворцовых врат и распахнуть их. Перед ним предстал зал с множеством висящих тел, мужчин и женщин, одетых кто роскошно, кто просто, кто изысканно, а кто небрежно. За каждым висельником шевелились прозрачные скользкие щупальца со сложными узорами, тянущиеся из глубины зала от древнего каменного трона. На массивном троне копошился клубок прозрачных искаженных личинок, беспорядочно разраставшихся и выпускавших причудливые щупальца. Полушут из рода антигонов, утративший контроль рассудок. Заметив открытые двери и приближающуюся проекцию Клейна, клубок личинок сорвался с трона, яростно размахивая щупальцами, устремившимися ко входу под действием невидимой силы притяжения. Одновременно из-под трона к дверям полетела карта Таро с изображением Рассела, испещренная сияющими звездными надписями. Одного взгляда на эту картину хватило, чтобы проекция Клейна начала разрушаться. К счастью, она не обладала сознанием и управлялась Клейном дистанционно, не страдая от хаотичных мыслей и психических мутаций, не застывая беспомощно на месте. Прежде чем окончательно рассеяться, проекция швырнула латунную книгу в жуткий клубок личинок. Прозрачные щупальца почуяли опасность и инстинктивно обвили запечатанный артефакт 002. Под этим воздействием и напором незримого ветра карта Шута достигла двери на шаг раньше щупалец. Проекция Клейна почти полностью разрушилась. Увидев карту, он механически протянул руку, схватил карту Ереси и швырнул ее себе за спину. В следующий миг склизкие щупальца дотянулись до двери, но туманная преграда не позволила им вырваться наружу, они могли лишь бешено биться о барьер. Распахнутые двери медленно закрылись, скрыв эту сцену. Клейн, скрывавшийся в огромном месте на вершине, слегка нахмурился. Он ощущал радость и облегчение, но также сильное недоумение. «Выходит, я обменял 002 на карту Шута? Богиня пока не нуждается в том, чтобы я искал улики, связанные с рекой Вечного Мрака», — размышлял Клейн. Выйдя из укрытия, он подобрал карту Ереси неподалеку от Древнего Дворца. На карте был изображен Рассел Густав в пёстрой одежде, с посохом и дорожным мешком в руках. Его глаза светились устремленностью в будущее, а за спиной виднелся щенок. В верхнем левом углу карты сияющие звездные письмена складывались слова: «Нулевая последовательность. Шут». В Древнем Дворце латунная книга Трансаэст упала на пол и раскрылась на первой странице второй половины. Стали формироваться новые правила. Латунная книга Трансаэст — ценнейший артефакт. Ни одно живое существо не может прикасаться к ней, нарушители приговариваются к смерти. Запрещено любым способом изменять состояние латунной книги Трансаэст, нарушители приговариваются к смерти. Едва эти два правила появились, как между половинами книги возникла строка. Все последующие правила недействительны. Час спустя правила были стерты, начали писаться новые, но после двух строк впереди вновь добавилась оговорка. Казалось, 002 достигла состояния чистого листа, которое наступало при полном заполнении книги. Снова и снова латунная книга Трансаэст погружалась в бесконечный цикл.